Том швырнул сверху свой окорок и сам скатился вслед за ним, разодрав и кожу, и одежду. С кручи можно было спуститься по отличной, очень удобной тропинке, бегущей вдоль берега, но она, к сожалению, была лишена тех опасностей, которые так ценят пираты. Гроза океанов раздобыл огромный кусок свиной грудинки и еле дотащил его до места. Фин кровавая рука стянул где-то сковороду и целую пачку полусырых табачных листьев, а также несколько стеблей маиса, чтобы заменить ими трубки. Хотя, кроме него, ни один из пиратов не курил и не жевал табаку. Черный мститель испанских морей объявил, что нечего и думать пускаться в путь без огня. Это была благоразумная мысль. Спички в таких отдаленных местах были в те времена еще мало известны. В 100 шагах выше по течению мальчики увидели костер, догорающий на большом плоту, подкрались к нему и стащили головню. Из этого они устроили целое приключение, поминутно цыкали друг на друга и прикладывали пальцы к губам, призывая к безмолвию, хватались руками за воображаемые рукоятки кинжалов и зловещим шепотом приказывали, если только враг шевельнется, всадить ему нож по самую рукоятку, потому что мертвый не выдаст. Мальчуганы отлично знали, что плотовщики ушли в город и либо шатаются по лавкам, либо пьянствуют. Все же им не было бы никакого оправдания, если бы они вели себя не так, как полагается заправским пиратам. Затем они двинулись в путь. Том командовал, Гек работал кормовым веслом, Джо — носовым. Том стоял на середине корабля, мрачно нахмурив брови, скрестив руки на груди. Он командовал негромким суровым шепотом: «Круче к ветру! Уваливай под ветер!» «Есть, сэр!» «Так держать!» «Есть, сэр!» «Держи на румб!» «Есть держать на румб, сэр!» Так как мальчики ровно и спокойно гребли к середине реки, все эти приказания отдавались для виду и ничего, собственно, не означали. «Какие подняты на корабле паруса?» «Нижние, Марсели и Бомб-Клевера, сэр!» «Поднять Бомб-Рамсели! Живо! 10 матросов на Форстенстаксели! Пошевеливайся!» «Есть, сэр!» «Распусти Грот-Брамсель, Шкоты и Брасы! Поживей, молодцы!» «Есть, сэр!» «Клади руль под ветер! Лево на борт! Будь наготове, чтобы встретить врага! Лево руля! Ну, молодцы, навались дружней! Так держать!» «Есть, сэр!»